Настасья сидела у окна и пыталась разглядеть то, что там происходило. Глаза практически ничего не видели, лишь светлое пятно с расплывчатыми силуэтами плавало перед глазами. Она уже не плакала, ее обуял дикий страх. Мать зашла в горницу и, увидев дочку в таком состоянии, подошла к ней и погладила по голове. «Настенька, я сейчас снова к ней пойду. Ты потерпи, родная. Может, сегодня мне повезет». Мать выбежала из дома и снова отправилась к колдуне. Все, что с ней было связано, наводило на нее ужас. Вдруг она увидела саму Парашу, идущую навстречу. Ноги подкосились, но она собрала всю волю в кулак и смело пошла вперед. «Доброго тебе дня, Параша! Потолковать с тобой хочу!» «И тебе не хворать, не о чем нам с тобой толковать, да и некогда, ждут меня!» «Параша, помоги!» — взмолилась женщина. «Дочка-то моя ослепла ни с того ни с сего. Все глаза я проплакала, она жить не хочет». «А что она у тебя хочет?» — спросила вдруг Параша. Вопрос этот застал женщину врасплох. Она подавилась воздухом и ничего не смогла сказать в ответ. «Да не так уж жить, проклятие это, я верю. Помоги, Богом прошу». «Гулящая девка твоя, вот и расплачивается». «Да побойся Бога, как она гулящая?» «Сказала, значит, знаю. Не у меня прощения просить, она знает у кого. Тогда и посмотрим. Только раскаяться она должна на самом деле, а не из-за беды, которая с ней приключилась. Иначе пустое все». Женщина со всех ног бросилась обратно. Прибежав домой, она все рассказала дочери. Настасья снова заплакала. Она бросилась на колени перед иконами и стала молиться. «Мама, отведи меня к Шаховым, разговор у меня к Пелагее есть». «Да Господь с тобой, зачем тебе туда? Стыдно нам туда и появляться. Я говорила тебе, что к Митьке не надо было бегать, вот и добегалась». «Мама, Параша про Пелагею говорила, у ней мне надо прощения просить, ей в колени и упаду». «В деревне говорят, что родила она поутру, а ночью их кулачить приходили, да и Митька пропал, не до нас ей сейчас». «Ты только проводи меня». «Ох, девка, она кликала, ты беду на себя теперь расхлебывай. Молись, чтобы Пелагея тебя простила, молись. Хотя жестокая она, никого не жалеет. С чего ты взяла, что тебя простит? Ты с ее мужем гуляла да любовь крутила, как такое забыть? А не простит, беда на всю жизнь останется». «Я всю ночь молилась, в грехах своих раскаивалась». Поля проснулась и лежала, разглядывая потолок. Живот болел нестерпимо, ей хотелось в баню, чтобы смыть с себя всю эту прошлую ночь. В горнице уже сидели мать с Аннушкой и ее братья. Но Поля пока никого не хотела видеть. В эти минуты она думала только о том, что ей плохо даже не физически. Ее душа болела. Она не хотела иметь детей. Ей казалось, что вся ее жизнь идет по кругу. Ни о каких уступках не шло речи. Когда, как и сколько, всегда решал муж. Потребительское отношение к ней в этом вопросе ее убивало. Иногда муж совершенно не считался с ее самочувствием и состоянием. При таком раскладе супружеский долг часто превращался в самое обычное насилие. Сколько у нее будет детей? Поля снова заплакала и отвернулась к стене. Боль резанула через все тело. «Может, что-то не так? Я умру? Да это лучше, чем вся моя жизнь», — размышляла Поля. В комнатку заглянула Аннушка. «Поль, ты еще спишь?» — прошептала сестра. «Нет, Аннушка, уже нет». «Как ты? Такая девочка красивенькая у тебя, загляденье! А мне как рассказали, что кулачить вас приходили, так я и прибежала с утра, а тут такая новость. Рано ты родила, тебе же еще месяц ходить». «Да, пустой, не переживай, родила я родила». «Как назовешь? «Дмитрий мальчика хотел. Он сына Алексеем хотел назвать». «Так нет его, а имя ребенку все равно нужно. Наверное, назову Елизавета. Красивое имя, Поль. А ты к Дмитрию поедешь?» «А что мне остается? После твоей свадьбы и поеду. Дождусь, как тебя выдадут. Нам помочь обещали. Я и ехать куда не знаю. Он адрес передать должен. В городе уже сам встретит». «Ты только дождись свадьбы моей, не хочу без тебя венчаться». «Ну, полно, дождусь, я же обещала. Да и что тут осталось, немного совсем?» «Я вот боюсь, что венчание не состоится». «Почему? Ты слышала, что в теплом храм полностью разрушили?» «Нет, не слышала. Новая власть все утверждается». «Да, они проклятые. Им кто-то сказал, что сокровища там несметные хранятся. Еще с древности. Храм-то старый какой. Тайники все искали». «Нашли». Я не слышала, но точно знаю, что храм весь разрушили и разорили. Молотками иконы разбивали супостаты, стены прослушивали. Там, где стена откликалась, сразу молотком рубили. Все камни драгоценные вытащили и под конец храм подожгли. Там теперь обугленные остатки стоят. Люди приходят туда молиться каждое утро и вечер, а они всех гонят назад, даже стрелять удумали. Ладно, тебе плохо, а я тебя страшными историями кормлю. Как же дальше жить? Не знаю. У нас забрали все необходимое, даже девочек нечем кормить. Козу и всю живность увели. Рожала с чужими тряпками. Прасковья бегала по деревне, собирала. Фёдор прыть свою показывал тут пыль аж столбом. «Власть», — говорит я. «Так это он окаянный власть. Пёс он, а не власть. Митя этому псу хвост открутит когда-нибудь». «Не открутит, Аннушка. Теперь уже не открутит. Митя беглый кулак, а тот властвует. Но это мы еще посмотрим. А за дочек не переживай. У нас козочка осталась. Я буду молочко носить тебе. И что еще нужно, ты говори». «Спасибо, сестренка. Ты рада, что замуж идешь? «Да и рада, и нет. Андрей хороший, статный, а детей много не хочу». «У вас любовь, у вас все будет по-другому». «А почему у вас не так? Дмитрий же любит тебя». «Я его не люблю». В дверь заглянула свекровь и сказала, что Полю видеть хотят. «Кто хочет, не пускай к ней никого. Она родила только что, ей покой нужен. Так и скажи», — сказала Аннушка. «Там Настасья. Она плачет постоянно, просит заради Бога ее к тебе пустить». «Настасья? И тут она меня в покое не оставит, что ей надо?» — спросила безразличным тоном Поля. «Говорит, только тебе и скажет». «Скажи, что не до нее мне, спать буду». «Хорошо, Полюшка, все скажу как есть, а ты и правда поспи, тебе силы набраться нужно». Поля проснулась к вечеру. Свекровь снова зашла, присела на кровать и погладила Полю по голове. «Дочка, выслушай Настю, не уходит она. Так и просидела до вечера у нас на заваленке. Что ей нужно? И не говорит она никому, только к тебе просится. И я тебе скажу, что с ней беда приключилась». «Какая беда?» «То ли ослепла, то ли заболела, не пойму, странная она. И мать с ней тут, она ее и привела». «Хорошо, скажи, пусть зайдет». Поля не испытывала сейчас жалости никому, включая себя. Слушать любовницу своего нелюбимого мужа она не хотела. В памяти всплыли события прошлой ночи, она поняла, что скоро ей придется уехать из своего дома, из родной деревни, в незнакомый город. В Ефремове она была лишь раз, когда случилась беда с рукой, и отец возил ее в больницу. Ее пугала эта неопределенность. Кто должен был им помочь, она тоже не предполагала. Шторка немного покачнулась, и свекровь ввела Настасью, придерживая ее за локоть. «Пелагея, здравствуй! Мама сказала, что девочка красивая родилась. Я рада за вас с Дмитрием». «Наверное, за Дмитрия ты рада больше всего», — сквозь зубы ответила Поля. «Хотя нет, он же мальчика хотел, ты лучше знаешь». «Я пришла поговорить с тобой, не ругаться». «Зачем пришла? Говори, уходи. Неблаго мне, как видишь». «Я ведь прощения пришла просить у тебя. Простишь?» «Нет у меня такого права прощать, Бог простит». «Беда у меня, ослепла я. Это божья кара за Дмитрия. Простишь?» — тихо прошептала Настасья и опустилась на колени перед кроватью, на которой лежала Поля. «Так ты думаешь, это Бог тебя наказал? Так иди в церковь и проси его простить тебя. Сначала мне твое прощение нужно. Параша мне сказала, чтоб к тебе шла. А вот еще хотела спросить, ты веришь в колдунов?» «Почему вдруг спрашиваешь?» «Да это я так. Кошка черная за нами все время ходила. А нет, такой в деревне ни у кого. С другой деревни прибежала, вот невидаль-то», — ответила Поля и напряглась. Она вспомнила про то, как Дмитрий рассказывал про кошку ту и как она его преследовала. Неужели все это правда? «Да нет, особенная она. И глаза такие пронзительные, как у человека». «Глупость все это. Встань, Настя, и иди с Богом. Не злюсь я на тебя. Знать, судьба у меня такая». Настасья встала с колен, повернулась к двери и вдруг снова остановилась. «Это же я ножи положила вам в амбар. Не могу молчать». «Зачем? Скотина тут при чем?» — удивилась Поля. «Хотела, чтобы все у вас было плохо. Сама не своя была, словно пелена была на глазах, как сейчас. Только тогда я видела все, но в своем свете. А сейчас я ничего не вижу. А как случилась слепота? — спросила Поля. С Парашей я разругалась у калитки. А как в дом вошла, так и плохо стало. Как думаешь, это она меня прокляла за тебя или совпала? Я не знаю, Настя, но мне тебя жалко. Ну, одумалась и ладно, — тихо сказала Поля. Ты иди, зла точно на тебя не держу. Митя сам хорош, уж мне этого не знать. Дмитрий тебя любит, я точно знаю, — сказала она и пошла к выходу, держась за стенки. С чего взяла? Он сам мне это и сказал. Параша, глядя, как мать с дочерью потихоньку идут по деревне, ухмыльнулась и что-то прошептала. Махнув рукой в сторону Настасьи и её матери, она вытащила из кармана камень и бросила под ноги. Осторожно переступив его, колдунья пошла в другом направлении.